Глава 22. «Ну, привет, Алёша!» Хриплый голос в трубке звучал достаточно бодро для вечернего времени суток. «Ты что звонишь в такой поздний час? Соскучился? Или хорошие новости, какие хочешь донести? Давай, рассказывай». Я сидел в машине, глядя на темный подъезд, где только что исчез Сашка. Второй север. Я много работал и, наконец-то, нашел нужного нам клиента. В чем его главное преимущество? Он готов оплатить всю сумму сразу, наличкой. На месте при передаче артефактов. Сказал я Северу в трубку. На той стороне воцарилась секундная тишина, которую я буквально видел. Север замирает. Сигара останавливается на полпути ко рту. Его маленькие хищные глаза сужаются, подсчитывая предстоящую прибыль. «О-о-о!» протянул он с легким свистом. «Это же прекрасные новости, мальчик мой! Я знал, что ты справишься. У тебя нюх на бабки, будь ты проклят! Как только я тебя увидел, сразу понял, ты гребаный талант!» «Да, но есть одно «но», Север. Продолжил я ровным деловым тоном. Нельзя было показать ему даже на секунду какие-то сомнения. Он хочет сам забрать товар со склада и там же на месте отдать деньги. Не хочет рисковать с перевозками и прочим с нашей стороны. Хочет все сделать сам. Человек очень серьезный». «Ну, это логично», — процедил Север. «Кто ж такие огромные деньжища будет отдавать, не получив сразу же за них товара? Только полный кретин и лох». «Для такой сделки мне точно понадобится охрана. Его люди будут вооружены, как мне кажется. И еще я хотел бы, чтобы ты тоже присутствовал на сделке». Я сделал небольшую паузу. «А я-то тебе зачем?» В голосе Севера зазвучало искреннее удивление. «Босс, у меня еще никогда не было переговоров такого уровня. Сделок на такие суммы я не проводил. Мне нужна будет поддержка, чтобы показать серьезность нашей компании. Чтобы они не подумали, что имеют дело с мальчишкой и стали бы нашими клиентами и в будущем». Выдал я ему весь расклад. Я знал, что Север проглотит эту наживку. Когда речь шла о больших деньгах и, главное, о демонстрации его власти, он терял бдительность. Ему льстила роль патрона, который приедет и покажет, как играют в игры взрослые дядьки. «Конечно, Лёха!» — взбудораженно прикрикнул он, и в трубке послышался звук потирания ладоней. «Папочка Север покажет тебе мастер-класс! Когда и во сколько?» «Уже завтра. В 12 на складе», — ответил я. «Ну все, тогда завтра там и увидимся. Молодец, Лёха, я в тебе не сомневался. Пойду откупорю шампанское». Он бросил трубку. Я остался сидеть в машине с телефоном в руке. Первая часть сработала. Теперь нужно было подвести под удар вторую силу. Я сел в машину и поехал к своей новой квартире. На этот раз, увидев серую машину людей Петрова, притаившуюся в тени у подъезда, я не стал прятаться. Наоборот, я аккуратно припарковал автомобиль прямо напротив. Пусть видят, пусть думают, что я слишком глуп или слишком самоуверен. Теперь хвост мне был не помеха. Он был частью моего плана. Я вышел из машины нарочито медленно и направился к подъезду, чувствуя на спине пристальные взгляды из тонированных стекол. Пусть следят. Завтра им предстоит большая работа, только вот они пока не знают, что работать будут на меня. В квартире пахло ужином. Лена, услышав мои шаги, выбежала из кухни. «Лёшек, ты поужинал?» Она начала, но я резко перехватил инициативу. «Привет, Лен, мне что-то не здоровится», — сказал я, стараясь звучать устало. «Пойду сразу спать, извини». «Что с тобой?» Ее лицо исказилось беспокойством. Она потянулась ко мне, чтобы потрогать лоб, «Давай я температуру измерю, может, чаю с медом?» «Нет, спасибо». Мягко, но твердо отстранил я ее руку. «Я очень устал, просто хочу выспаться. Все пройдет, когда я посплю». Она хотела настаивать, ее материнский инстинкт бил тревогу, но, встретив мой непоколебимый, почти стеклянный взгляд, сдалась. «Хорошо», — прошептала она. «Спокойной ночи. Если что, кричи, я тут же прибегу к тебе». «Хорошо. Если мне станет прям очень плохо, я позову тебя». Пообещал я и прошел в свою комнату. Я не хотел, чтобы она видела меня в таком состоянии. Она бы всю ночь не спала, думала бы, что случилось, а ей нужны были силы на завтра. На всякий случай, если все пойдет не по плану. Я лег на кровать, не раздеваясь. Сон не шел. За закрытыми веками проносились картинки. Склад, Север со своим арбалетом, его громилы охранники. Я пытался считать овец, думать о чем-то отвлеченном, о тихом заливе, на который мы смотрели с Сашкой, о милом лице Ирины. Ничего не помогало. Мозг отказывался отключаться. Он продолжал проигрывать варианты, рассчитывать вероятности, искать слабые места в собственном плане. Адреналин в моей крови бурлил. Сон пришел только под утро. Я проснулся в 10. Солнце уже било в окно. До встречи оставалось 2 часа. Я встал, чувствуя тяжесть в голове. Холодный душ окончательно прогнал остатки сна. Я оделся во все темное. Черные джинсы, черная футболка, под цвет кроссовки на толстой подошве. Совершенно не завтракая, только выпив стакан воды, я вышел на улицу. Машина людей майора Петрова все еще дежурила на своем посту. Я сел в «Витязя», завел его, посмотрел в зеркало заднего вида. Через несколько секунд фары полицейской машины мигнули, и она тронулась с места, начиная нехитрую игру в преследовании. Отлично. Все именно так, как я и запланировал. Вторая рыбка клюнула на наживку, дело оставалось за малым. Дорога до промзоны заняла около получаса. Я ехал не спеша, давая хвосту возможность не потеряться. За 0,5 километра до склада, на повороте к заброшенному заводу, машина полицейских отстала и свернула в один из проездов между корпусами. Видимо, они решили не светиться и занять позицию для наблюдения. «Надеюсь, место вы выбрали самое удачное», — подумал я, — «чтобы видно было все». Ровно в 11:30 я подъехал к ангару. Вокруг была мертвая тишина, нарушаемая лишь воем ветра в щелях ржавого металла. Я припарковался в стороне, не блокируя двери машины, вышел, стал ждать остальных участников сегодняшней вечеринки. Ровно в 12:00. Без опозданий подъехал черный внедорожник «Север». Из него вышли он сам и 4 его охранников, те же каменные лица, что и всегда. Но сегодня они были на взводе. Я видел, как под футболками угадываются очертания оружия, как их глаза беспрестанно сканируют окрестности. Сам «Север» был в своем привычном кожаном плаще, несмотря на то, что сегодня было достаточно тепло. В зубах, как всегда, дымилась недокуренная сигара. «Ну, приветствую тебя, Алешенька», — сказал он, подходя. Его охранники встали полукругом, держа меня в поле зрения. «Ты, как всегда, первый. Пунктуальность, вежливость королей, ага». «Я люблю, когда все четко», — ответил я, не двигаясь с места. Он кивнул, похлопал меня по плечу. «Ну что, пацаны, открывайте ворота склада, пошли внутрь, постоим не у всех на виду. Где там твой покупатель?» — спросил Север. «Они издалека едут. Ждем, должны скоро быть». Север хмыкнул и бросил окурок под ноги. «Надеюсь, они ненадолго опоздают. Меня в офисе ждет открытая бутылка шампанского и молоденькая сучка с крепкой задницей и буферами 3-го размера. Не хочется заставлять ее ждать слишком долго». Он обернулся к своим людям, и те хором хмыкнули, изображая понимающее веселье. Они открыли тяжелые ворота ангара, и мы вошли внутрь. Полумрак, запах ржавчины, масла и пыли. 20 ящиков на поддонах в центре. Охранники заняли позиции. Двое у входа внутри, двое у ящиков. Север расхаживал посередине, нервно помахивая новой закуренной сигарой. Я остался стоять ближе к стене, стараясь держаться в тени. Прошло 10 минут. 15. Север начал посматривать на часы. 20 минут. «Парень!» — сказал он наконец, голос его был достаточно нервным. «Что за херня? Где твои сучьи клиенты? Ты насколько с ними договорился?» «Не могу сказать, где они, Север. Мы договорились ровно на 12. Я сам их жду вместе с тобой». Попытался я успокоить старика. «Ну так ёпрес, это позвони им! Что стоишь-то просто так?» Он рявкнул последнее слово, и эхо прокатилось под сводами. «Я же тебе дорогой мегафон дарил! Используй эту штуку по назначению, а не для селфи с княжной своей, придурок!» Север был явно не в настроении. Делать было нечего, нужно было действовать. Я достал аппарат. Сердце колотилось где-то в горле. План завис на волоске. Если полиция не сработала, если они меня потеряли или решили не лезть, мне конец. Я пролистал контакты. Мои пальцы сами нашли имя Сашка. Я набрал. Он ответил почти сразу. «Алло! Да, Лёха, ну ты как?» Его голос был полон неподдельной тревоги. «Добрый день», — сказал я громко и четко, чтобы слышал Север. «А вы далеко? А то мы уже вас тут на месте ждем». На той стороне пауза. Сбитый с толку голос. «В смысле далеко? Кто вы? Лёха, ты о чем?» «Ага, уже скоро будете? Ну хорошо, мы ждем». Я говорил в пустоту, глядя прямо на Севера, который смотрел на меня с нарастающим подозрением. Сашка что-то пробормотал, но я сбросил трубку. «Скоро будут, Север», — сказал я, пряча мегафон в карман. «Задерживаются в пробке на выезде». «Ох, за то, что заставили меня ждать! Пусть ни о какой скидке даже и не думают!» Пробурчал он, но его взгляд стал холодным и оценивающим. Он что-то заподозрил. Мы стояли дальше. Я начал невольно шагать из стороны в сторону, не отходя далеко от груды старых покрышек у стены, которую присмотрел заранее, как возможное укрытие. Время тянулось мучительно. Охранники Севера уже не просто смотрели по сторонам. Они смотрели на меня. Их руки все чаще нетерпеливо ложились на рукояти спрятанного оружия. И вот, когда напряжение достигло точки кипения, раздался звук. Наконец-то! Это был громкоговоритель. «Это полиция! Всем оставаться на местах! Бросайте оружие! Руки за голову!» Голос, усиленный до рева, обрушился снаружи, врываясь в ангар через щели и проломы в стенах. Наступила секунда абсолютной тишины. Даже Север замер с открытым ртом. Потом все взорвалось. Снаружи в ворота ударили тараном. Металл прогнулся с оглушительным ревом. Одновременно в разных концах ангара со звоном вылетели несколько оконных проемов, и внутрь вкатились дымовые шашки. Ангар мгновенно заполнился едким белым дымом. «Предатель!» — заорал Север. Его лицо исказилось чистой, бешеной яростью. Он рванулся ко мне, но в этот момент раздались первые выстрелы. Не в воздух, прицельно. Охранник у ворот дернулся, как марионетка, и рухнул на цементный пол. Алая лужа быстро расползалась под ним. Я бросился в сторону, к своим покрышкам. Мир сузился до вспышек огня в дыму, до оглушительной мелодии выстрелов, криков и лязга металла. Пули со свистом проносились мимо, впивались в стены, рикошетили от металлических балок с пронзительным визгом. Полиция штурмовалась с нескольких сторон. «Парни!» — проревел Север, прячась за ящики. «Хватайте арбалеты! Так у нас больше шансов отбиться!» Один из охранников, пригнувшись, рванулся к поддонам, с силой сбросил верхние ящики. Дерево разлетело щепками. Он схватил один из матово-черных арбалетов, другой его напарник, еще один. Быстро собрали артефакты. Они щелкнули взводами. «Не дайте им!» Начал командовать кто-то из штурмовиков, но его голос оборвался. Первый выстрел из арбалета был почти беззвучным, легкий хлопок. Синеватая ослепительная вспышка прочертила дымный воздух и ударила в укрытие, за которым прятались двое полицейских. Не было грохота, только резкий шипящий звук. Когда дым на мгновение рассеялся, на месте укрытия и людей осталась лишь груда дымящихся оплавленных обломков и две небольшие кучи пепла. От тел ничего. «Что за херня?» — крикнул кто-то из штурмовиков, и в его голосе впервые прозвучал чистый животный ужас. «База! База!» — заорал другой, прижимаясь к стене. «Это штурмовой отряд! Противник вооружен магическими артефактами! Повторяю, магическими артефактами! Нам срочно нужна подмога!» Ангар превратился в ад. Дым, огонь, вспышки синего и красного пламени. Охранники Севера, вооруженные арбалетами, стали смертоносной силой. Каждый их выстрел означал верную, мгновенную смерть. Но полиция не отступала. Они были профессионалами. Используя дым и хаос, они двигались, отстреливаясь. Пуля нашла второго охранника с арбалетом. Он вскрикнул, уронил оружие и схватился за плечо. Третий охранник был сражен очередью из автомата, когда пытался перезарядить арбалет. Но и полицейские несли потери. Еще одна вспышка синего пламени, и двое превратились в пепел. Воздух стал густым от запаха гари, пороха, крови и чего-то еще сладковатого и тошнотворного, запаха сожженной плоти. Я прижался к покрышкам, стараясь стать как можно меньше. Моя задача была выжить и сбежать. Но выходы были блокированы перестрелкой. Я увидел на полу в луже крови пистолет, видимо, выбитый у кого-то из первых упавших. Я рванулся вперед, кувыркнулся, схватил холодную рукоять. Пистолет был тяжелым. Я поднялся на колено, увидел мелькающую в дыму фигуру одного из охранников Севера, целящегося в группу полицейских. Не думая, нажал на спуск. Выстрел оглушил. Отдача больно ударила в запястье. Я промахнулся. Пуля срикошетила где-то выше, но этого хватило. Охранник отпрянул. Его выстрел из арбалета ушел в потолок, прожег в нем дыру. Полицейские воспользовались моментом. Короткая очередь, и охранник рухнул. Но я себя выдал. Да еще и патронов в этом пистолете больше не было. Я отбросил его в сторону. Из дыма, как призрак, возник Север. Его лицо было черным от копоти, плащ порван, но в руках он сжимал свой личный арбалет. Он увидел меня. Его глаза горели холодной ненавистью. Север продолжал отстреливаться от полицейских, не выпуская меня из виду. Выстрел. Еще один выстрел. Я посмотрел на штурмовой отряд. Там осталось два человека. Петров и еще один его подчиненный. Север сделал выстрел. Точный. Они с майором остались один на один. «Север, это майор Петров. Ты знаешь, кто я такой?» Крикнул на весь ангар представитель закона, прячась за грудами металла. «Конечно знаю! Ты тот самый пес, который вот уже несколько лет под меня копает! Нашел мое слабое место в лице этого пацана, да?» Крикнул он в ответ. «Север, мы вызвали подмогу! Тебе точно не сбежать! Сдавайся и останешься живым, я тебе обещаю!» Петров продолжал пытаться вести переговоры. «Кому сдаваться? Тебе, что ли, майор? Не смеши меня! Сейчас ты умрешь, а потом я убью этого пацана! И знаешь, что дальше? Я сожгу каждого мусора, который сюда приедет. Вот что будет, майор!» Север был не из тех, кто когда-либо в своей жизни давал заднюю. И эта ситуация не была исключением. «Хорошо, Север, я тебя услышал. Тогда я объявляю огонь на поражение, раз ты отказался от переговоров». Майор Петров решил сыграть последний козырь, что остался у него на руках. «Майор, это первое правильное решение с твоей стороны за сегодня!» — крикнул Север и выпустил несколько огненных стрел в сторону полицейского. После этого Север встал и направился в мою сторону. Я спрятался за покрышками глубже, оружия у меня не было, и я слышал, как приближаются его шаги. Ближе, еще ближе, уже совсем рядом. Потом удар, он отбросил покрышки в сторону, и я предстал перед ним прямо как на ладони. У меня не было ни места, ни возможности для отступления. «Ну вот и все, Алешенька», — прошипел он так тихо, что я едва расслышал. «Пришел твой конец, и скажи спасибо, что быстрый». Он поднял арбалет. Я замер, понимая, что не успею вернуться. Палец Севера уже сжимал спуск.